Денис, это драка без права на отдых. Лишний день, днем больше, днем меньше. Ночь, окурок с оплавленным фильтром, брошенный тем, кто хочет умереть молодым. Верь мне, и я сделаю все, что ты хочешь. Верь мне, я знаю, нам надо быть вместе. Верь мне, и я буду с тобой в этой драке. Дай мне все, что ты можешь мне дать. Завтра звонок поднимет нас, как рваные флаги. Говорят, что сон — это старая память. А потом нам говорят, что мы должны спать спокойно. Верь мне, и я сделаю все, что ты хочешь. Верь мне, я знаю, нам надо быть вместе. Верь мне, и я буду с тобой в этой драке. Дай мне все, что ты можешь мне дать. Дай мне все, что ты можешь мне дать.